Глава 9. Свой дом. Проходят дни, проходят недели. Юнкер 4-й роты 1-го курса 3-го военного Александровского училища Александров понемногу, незаметно для самого себя, втягивается в повседневную казарменную жизнь с ее точным размеренным укладом, с ее внутренними законами, традициями и обычаями, с привычными давнишними шутками, песнями и проказами. Недавняя торжественная присяга, как бы стрела с молодых фараонов в последние следы ребяческого полуштатского кадетства, а парад в Кремле у Красного Крыльца объединил всех юнкеров в духе самоуверенности, военной гордости, радостной жертвенности, и уже для него училище делалось своим домом. С каждым днем он находил в нем новые маленькие прелести. Разрешалось курить в свободное время между занятиями. Для этого в каждой роте полагалась отдельная курилка. Признание юнкерской взрослости. После обеда можно было посылать служителей за пирожными в соседнюю булочную Савастьянова. Из отпуска нужно было приходить секунда в секунду, 8,5 часов. Но стоило заявить о том, что пойдешь в театр, отпуск продолжается до полуночи. По большим праздникам юнкеров, оставшихся в училище, часто возили в цирк, в театр и на балы. Отношения с начальством утверждались на правдивости и широком взаимном доверии. Любимчиков не было, да их и не потерпели бы. Случались офицеры слишком строгие, придирчивые, трынчики, слишком скорые на большие взыскания. Их терпели, как божью кару, и травили в ядовитых песнях. Но никогда ни один начальник не решался закричать на юнкера или оскорбить его словом. Тут щетинилось все училище. Помещение училища бывшего дворца богатого вельможи было, пожалуй, тесновато для 400 юнкеров в возрасте от 18 до 20 лет и для всех их потребностей. В середине полутораэтажного здания училища находился большой и крепко утрамбованный четырехугольный учебный плац. Со всех сторон на него выходили высокие крылья четырех ротных помещений. Впоследствии Александрова часто удивляла и даже порою казалась невероятной вместительность и емкость училищного здания, казавшегося снаружи таким скромным. Между 3-й и 4-й ротами вмещался обширный сборный зал, легко принимавший в себя весь наличный состав училища. Между 1-й и 2-й ротами 8 аудиторий, где читались лекции, и 4 большие комнаты для репетиций. В верхнем этаже были еще домашняя церковь, больница, химическая лаборатория, баня, гимнастический и фехтовальный залы. В нижнем полуэтаже жил офицерский состав. Холостые, с денщиками, женатые с семьями и прислугой, 4 ротных командиров, инспектор классов, батальонный командир, начальник училища, батальонный адъютант, священник с причтом, доктор с фельдшерами. Была, конечно, и многолюдная канцелярия, но никто не знал, где она находится. Также неизвестно было юнкерам, где и как существуют люди, обслуживающие их жизнь. Все эти прачки, полотеры, музыканты, ламповщики, служители, портные, дворники, швейцары, истопники и повара. Вследствие такого обилие людей всюду чувствовалась некоторая жадость. Учить лекции и делать чертежи приходилось в спальне, сидя боком на кровати и опираясь локтями на ясеневый шкафчик, где лежали обувь и туалетные принадлежности. По ночам тяжеловато было дышать, и приходилось открывать форточки на улицу. Но пустяки! Все переносила весело крепкая молодежь, и лазарет всегда пустовал. Разве изредка? Ушиб ли вытяжение жилы на гимнастике, или еще реже такая болезнь, о которой почему-то не принято говорить? Как всегда, во всех тесных общежитиях, так и у юнкеров, не переводился большей частью невинный, но порою и жестокий обычай давать летучие прозвища начальству и соседям. К этой языкатой травле очень скоро и приучился Александров. Первая рота, которая нарочно подбиралась из молодежи высокого роста и выдающейся стройности, носила официальное название роты его императорского величества и, в отличие от других, имела серебряный вензель на мундирных погонах. Упрощенный ее титул был «Жеребцы его величества». Ею командовал капитан Алкалаев Калагеоргий. Но юнкера как будто и знать не хотели этого старого боевого громкого имени. Для них он был только хухрик, а немного презрительнее хухра. Никто изо всех юнкеров училища не сумел бы объяснить, что означает это загадочное слово «хухрик». Маленького ехидного зверька или мех. Или какое-то колючее растение, или злотворный настой, или особую болезнь, вроде чирья. Однако с этим прозвищем была связана маленькая легенда. Однажды батальон Александровского училища на пробном маневре совершал очень длинный и тяжелый переход. Юнкера со скатанными шинелями и с ранцами, с полной выкладкой, шанцевым инструментом и частями разборных палаток чуть не падали от зноя, усталости и жажды. Запотелые их лица, густо покрытые черноземной мягкой пылью, были черны, как у негров, и так же, как у негров, блестели на них покрасневшие глаза и сверкали белые крепкие зубы. Наконец-то долгожданный привал. «Стой! Составь ружья оправиться!» Раздается в голове колонной команда и передается из роты в роту. Богатая подмосковная деревня. Зелень садов и огородов, освежающая близость воды. Крестьянские бабы и девушки высыпают на улицу и смеются. Охотно таскают воду из холодного колодца, дают юнкерам волю напиться, льют и плескают воду им на руки, обмыть горячие лица и грязные физиономии. Притащили яблок, слив, огурцов, сладкого гороха, суют в руки и карманы. Веселый смех, непринужденные шутки и прикосновения. Всегдашняя извечная сказочная симпатия к солдату и жалость к трудности его подневольной службы. «И как-то вы, бедные солдатики, страдаете? Жаричь-то, смотри, кака адово. А вы в своей кислой шерсти. И ружью у вас, аки, тяжеленные. Нам не в подъем. На-ка, на-ка, солдатик, возьми еще яблочко. Полегче станет?» Конечно, эта ласка и жаль относилась большей частью к юнкерам первой роты, которые оказывались и ростом поприметнее, и наружностью покраше. Но командир ее, Алкалаев, почему-то вознегодовал и вскипел. Неизвестно, что нашел он предусудительного в свободном ласковом обращении веселых юнкеров и развязных крестьянок на открытом воздухе, под пылающим небом. Нарушение ли какого-нибудь параграфа военного устава или порчу моральных устоев? Но он защитился и забубнил. «Сейчас же по местам, юнкера! К винтовкам! Стоять вольно! Рядов не разравнивать!» «Таратов, чему вы смеетесь?» «Лишнее дневальство! Фельдфебель, запишите!» Потом он накинулся было на ошалевших крестьянок. «Чего вы тут столпились? Чего не видали? Это вам не балаган! Идите по своим делам, а в чужие дела нечего вам соваться! Ну, живо! Кш-кш-кш!» Но тут сразу взъерепенилась крепкая, красивая, румяная, сквозь веснушки, языкатая бабенка. «А тебе что нужно? Ты нам что за генерал? Тоже кышкает на нас, как на кур. Ишь ты, хухрик несчастный!» И пошла до тех пор, пока Алкалаев не обратился в позорное бегство. Но все-таки метче и ловче словечко, чем хухрик, она в своем обширном словаре не нашла. Может быть, она вдохновенно родила его тут же, на месте столкновения. И в самом деле, думал иногда Александров, глядя на случайно проходившего Кала Георгия, почему этому человеку, худому и длинному, со впадинами на щеках и на висках, с пергаментным цветом кожи и с навсегда унылым видом, не пристало бы так клейко никакое другое прозвище? Или это свойство народного языка мгновенно изобретать ладные словечки? Курсовыми офицерами в первой роте служили Добронравов и Рославлев, поручики. Первый почему-то казался Александрову похожим на Добролюбова, которого он когда-то пробовал читать, как писателя запрещенного, но от скуки не дотянул и до четверти книги. Рославлев же был увековечен в прощальной юнкерской песне, являвшейся плодом коллективного юнкерского творчества, таким четверстишием. «Прощай, Володька, черт с тобою, развратник, пьяница, игрок. Недаром дан самой судьбою тебе хронический порок». Этот Володька был велик ростом и дороден. Портили его массивную фигуру ноги, расходившиеся в коленях наружу, иксом. Рассказывали про него, что однажды он на пьяное пари остановил Ечкинскую тройку на ходу голыми руками. Он был добр и непридирчив, но симпатиями у юнкеров не пользовался. Из ложного молодечества, и чтобы подольститься к молодежи, он часто употреблял грязные, похабные выражения, а этого юнкера в частном обиходе не терпели, допуская непечатные слова в прощальную песню, называвшуюся также «Звериадой». Надо сказать, что это заглавие было плагиатом. Оно какими-то неведомыми путями докатилось в Белый дом на Знаменке из Николаевского кавалерийского училища, где существовало со времен Лермонтовского юнкерства. Московская «Звериада» вдохновлялась музою хромой и неизобретательной. Домашняя же ее поэзия была суковатая. Володька Рославлев прервал свою начальственно-педагогическую деятельность перед японскую войною, поступив в московскую полицию. Вторую роту звали «Зверями». В нее как будто специально поступали юноши крепкие, широко сложенные, также рыжие и с некоторой корявостью. Большинство носило усики, усы и даже усищи. Была и молодежь с короткими бородами. Времена были Александра Третьего. Отличалась она серьезностью, малой способностью к шутке и какой-то, казалось Александрову, нелюдимостью. Но зато ее юнкера были отличные фронтовики. На парадах и батальонных учениях держали шаг твердый и тяжелый, от которого сотрясалась земля. Командовал ею капитан Клоченко. Ничем не замечательный, аккуратный, службист, большой, морковно-рыжий и молчаливый. Зверяда ничего не могла про него выдумать острого, кроме следующей грубой и мутной строфы. «Прощай, клоченко, рыжий пес, своею рожей ехидной, умом до нас ты не дорос, хотя мужчина очень видный». Почему здесь состязание в умах, непонятно. А ехидности в наружности клоченки никакой не наблюдалось. Простое, широкое, голубоглазое, как часто у рыжих, лицо примерного армейского штаб-офицера с привычной служебной скукой и со спокойной холодной готовностью к исполнению приказаний. Курсовым офицером служил капитан Страдовский, по-юнкерски Страделла, прибывший в училище из императорских стрелков. Был он всегда добрый, ласково весел, но говорил немного. Напуск на шароварах доходил у него до сапожных носков. Был он мал ростом, но во всем Московском военном округе не находилось ни одного офицера, который мог бы состязаться со Страдовским в стрельбе из винтовки. К тому же он рубился на эспадронах, как сам пан Володаевский из романа «Огнем и мечом» Генриха Сенкевича, и даже его малорослость не мешала ему побеждать противников. Уже одного из этих богатых даров достаточно было бы, чтобы приобрести молчаливую любовь всего училища. Третья рота была знаменная. При ней числилось батальонное знамя. На смотрах, парадах, встречах, крещенском водосвятии и в других торжественных случаях оно находилось при третьей роте. Обыкновенно же оно хранилось на квартире начальника училища. Знаменная рота всегда на виду, и на нее во время торжеств устремляются зоркие глаза высшего начальства. Потому-то она и составлялась, особенно передняя шеренга, из юношей с наиболее красивыми и привлекательными лицами. Красивейший же из этих избранных красавцев и непременно портупей-юнкер имел высочайшую честь носить знамя и называться знаменщиком. В том году, когда Александров поступил в училище, знаменщиком был Кеник, его однокорпусник, старше его на год. В домашнем будничном обиходе третья рота называлась «мазочки» или «девочки». Ею уже давно командовал капитан Ходнев, неизвестно когда, чем и почему прозванный Варварой. Смуглый, черноволосый, осанистый офицер, никогда не смеявшийся, даже не улыбнувшийся ни разу. Машина из стали. Заведенный однажды на всю жизнь, человек без чувств, с одним только долгом. Говорил он четким, приятного тембра баритоном и заметно в нос. Ни разу никто не видел его сердитым. И ни разу он не повысил голоса. Передавал ли он по обязанности похвалу юнкеру или наказывал его, все равно. Тон Варвары звучал одинаково точно и бесстрастно. Его не то чтобы боялись, но никому и в голову не приходило ослушаться его одного стального магнетического взора. Таких вот людей умел живописать краткими резкими штрихами покойный Виктор Гюго. И юнкера в своей «Зверяде» по невольному чутью сдержали обычную словоохотливость. «Прощай, Варвара, командир, учитель правил и сноровок. Теперь надели мы мундир, не надо нам твоих муштровок». Из курсовых офицеров третьей роты поручик Тимирязев, красивый, стройный, светский человек, был любимцем роты. И всего училища и лучше всех юнкеров фехтовал на рапирах. Впрочем, и с самим волшебником эскрима, великим Пуаре, он нередко кончал бой с равными количествами очков. Но Другой курсовой представлял собою какое-то печальное, смешное, вздорное и случайное недоразумение. Он был поразительно мал ростом, гораздо меньше самого левофлангового юнкера 4-й роты и притом коротконог. В довершении он был толст, и шея у него сливалась с подбородком. Благодаря тесному мундиру лицо его имело багрово-красный цвет. Фамилия его была хорошая и очень известная в Москве — Дубышкин. Но вот он и остался навеки пупом. И даже в «Звериаде» о нем не было упомянуто ни слова. С него достаточно было одного прозвища — Пуп. Пуп был не злым, а скорее мелким по существу. Но был он необычайно, непомерно для своего ничтожного роста, вспыльчив и честолюбив. Говоря с начальством или сердясь на юнкеров, он совсем становился похожим на индюка. Так же он надувался, краснел и до лилового цвета шипел и, теряя волю над словом, болтал путанную ерунду. В те дни, когда Александров учился на первом курсе, у всех старых юнкеров пошла повальная мода пускать пупу ракету. Кто-нибудь выдумывал смешную глупость. Например, «Когда я был маленьким, я спал в папашиной галоши». Или «Ваше превосходительство, юнкер пистолетов носом застрелился». Или еще «Решительно все равно, что призма и что клизма — это все из одной мифологии» и так далее. Этот вздор автор громко выкрикивал, подражая индюшечьему голосу Дубышкина. И тотчас же принимался со всей силой легких выдувать сплошной шипящий звук. Полагалось, что это взлетела ракета. А чтобы ее лед казался еще правдоподобнее, пиротехник тряс перед губами ладонью, заставляя звук вибрировать. Наконец, достигнув предельной высоты, ракета громко взрывалась. Пуп! Надо сказать, что этот злой фейерверк пускался всегда с таким расчетом, чтобы пуп его услышал. Он слышал, злился, портил себе кровь и характер, и в сущности нельзя было понять, за что взрослые балбесы травят несчастного смешного человека. Четвертая рота, которой имел честь служить и учиться Александров, звалась, то есть она называлась. Ее прозвание «За малый рост» было грубо по смыслу и оскорбительно для слуха. Ни разу Александров не назвал его никому постороннему, ни даже сестрам и матери. Четвертую роту звали Блохи. Кличка несправедливая. В самом малорослом юнкере было все-таки не меньше двух аршин с четырьмя вершками. Но существует во всей живущей, никогда не умирающей мировой природе какой-то удивительный и непостижимый закон, по которому заживают самые глубокие раны, срастаются грубо разрубленные члены, проходят тяжкие инфекционные болезни и, что еще поразительнее, сами организмы в течение многих лет вырабатывают средства и орудия для борьбы со злейшими своими врагами. Не поэтому ли благодетельному, инстинктивному закону 4-я рота Александровского училища с незапамятных времен упорно стремилась перегнать прочие роты во всем, что касалось ловкости, силы, изящества, быстроты, смелости и неутомимости. Ее юнкера всегда бывали первыми в плавании, в верховой езде, в прыгании через препятствия, в беге на большие дистанции, в фехтовании на рапирах и эспадронах, в рискованных упражнениях на кольцах и турниках и в подтягивании всего тела вверх на одной руке. И надо еще сказать, что все они были страстными поклонниками циркового искусства и нередко почти всей ротой встречались в субботу вечером на градине цирка Соломонского, что на Цветном бульваре. Их тянули к себе, восхищали и приводили в энтузиазм те необычайные акробатические трюки, которые на их глазах являлись чудесным преодолением как земной тяжести, так и инертности человеческого тела. Ближайшее ротное начальство относилось к этому увлечению высшей гимнастикой не с особенным восторгом. Дрозд всегда опасался того, что от злоупотребления ею бывают неизбежные ушибы, поломы, вывихи и растяжение жил. Курсовой офицер Николай Васильевич Новоселов, прозванный за свое исключительное знание всевозможных военных указов, наказов и правил уставчиком, ворчал недовольным голосом, созерцая какую-нибудь чертову мельницу. «И зачем? И для чего?» В наставлении об обучении гимнастике ясно указаны все необходимые упражнения. «А военное училище вам не балаган, и привилегированные юнкера вовсе не клоуны». Второй курсовой офицер, Белов, только покачивал укоризненно головой, но ничего не говорил. Впрочем, он всегда был молчалив. Он вывез с русско-турецкой войны свою жену, болгарку, даму неописуемой, изумительной красоты. Юнкера ее видели очень редко, раза два-три в год, не более. Но все поголовно и молча преклонялись перед нею. Оттого и личность ее супруга считалась неприкосновенной, окруженной чарами всеобщего табу. К толстому, безмолвному Белову не прилипло ни одно прозвище. А на красавицу, по общему неписанному и несказанному закону, положено было долго не засматриваться, когда она проходила через плац или по знаменке. Также запрещалось и говорить о ней. Рыцарские обычаи.